Глава 42. Осипов Фет — экземпляр интересный и крайне занимательный. Красавчиком его не назовешь, но все же нечто притягательное в этом парне, несомненно, есть. Во-первых, он отличник, самый настоящий. Один из тех, у кого есть ответы на все, даже самые каверзные вопросы преподавателей. Во-вторых, он до жути стильно одевается. Знаете, с таким интеллигентским шиком. Этакий Тимоти Шаламе на русских запчастях. Мы с Федом учимся в одной группе уже больше полугода, но до сегодняшнего дня как-то толком не общались. Я сразу сдружилась с девчонками, а он держался особняком. Ни с кем особо не сближался и, как правило, сидел за партой один. За обедом в столовой я не раз слышала, как одногруппницы перемывали Осипову косточки, гадали, есть ли у него девушка, и обсуждали его внешний вид. Девчонки сходились во мнении, что Фед чересчур худощавый, но, несмотря на это, все равно довольно симпатичный. Думаю, если бы он позвал кого-нибудь из них на свидание, то точно бы не получил отказ. «Ты чего не пишешь?» Мои мысли прорезают его тихий голос. Сам Осипов строчит с поистине феноменальной скоростью. «Да так, задумалась. Берусь за ручку. Фед прав, надо писать. Если Вениамин Иванович опять поймает меня на витание в облаках, мне придется худо». «У тебя что-то на щеке?» Осипов снова подает голос. «Где?» Смутившись, накрывая рукой левую щеку. «Вот тут». Парень осторожно касается правой. «Кажется, это зубная паста». Мягким, в меру напористым движением он стирает с моей кожи следы торопливой гигиены и негромко усмехается. «Теперь все». «Спасибо», — лепечу я, смущенная его внезапным прикосновением. Я сегодня проспала, поэтому все утро ковырком, даже в зеркало перед выходом из дома не глянула. «Не переживай, ты выглядишь прекрасно», — говорит таким ровным тоном, будто это не комплимент, а элементарная констатация факта. «Спасибо», — снова повторяю я, бросая косой любопытный взгляд на точёный профиль Осипова. «Сегодня он какой-то другой, не такой замкнутый и загадочный, как обычно. Пишет конспект, а сам украдкой на меня посматривает, с явным интересом и легкой улыбочкой на губах. Что бы это могло значить?» Через пару минут я, наконец, сосредотачиваюсь на монотонном вещании Вениамина Ивановича. Только проваливаюсь в содержание лекции, как внезапно Фет вновь наклоняется к моему уху и шепчет. «Что ты делаешь сегодня после пар?» От такого неожиданного вопроса я теряюсь, свожу брови к переносице и, немного повернув голову, отзываюсь. «А что?» «Хотел позвать тебя в кафе», — вдруг выдает он. «Ну так как? Ты свободна?» Выражение его лица нечитаемо. Фиг поймешь, то ли Фет шутит, то ли действительно приглашает на свидание. Странный он все-таки парень. «Ну, вроде как да», — отвечаю я, хотя, если честно, никак не могу избавиться от ощущения, что где-то в его словах сокрыт подвох. «И что мы будем делать в кафе?» «А что люди там обычно делают?» Осипов скидывает на меня насмешливый взгляд. «Едят и общаются». Чувствую себя глупо. Казалось бы, одногруппник вполне вразумительно отвечает на мои вопросы, однако я никак не возьму в толк, чего это он так резко сменил равнодушие на заинтересованность. Еще неделю назад Фед практически меня не замечал, а сегодня вот в кафе зовет. Как это понимать? «Слушай, прости мою дотошность, но я все же уточню». Придвигаюсь к нему чуть ближе, чтобы Вениамин Иванович, не дай бог, не заметил наших перешептываний. «Почему ты хочешь общаться и есть в моей компании? Мне казалось, я тебя не особо интересую, как, впрочем, и остальные одногруппники». «Ошибаешься». Фет вопиюще невозмутим. «Ты мне нравишься, еще с осени. Просто я долго не решался пойти с тобой на контакт, а сегодня вот случай подвернулся». Снова с сомнением кашусь на парня. На стеснительного он явно не похож, чего только стоит его уверенная манера речи. Осипов говорит так, будто каждое его слово тщательно взвешено и обдумано. Он напоминает дипломата на политическом собрании, такой же сдержанный и непоколебимый. Но, с другой стороны, какие у меня основания ему не верить? Ровным счетом никаких. Если бы я и впрямь была ему безразлична, он бы не звал меня в кафе. Зачем ему это нужно? А раз зовет, значит, действительно хочет провести со мной время. А я? Хочу ли я того же? На самом деле этот вопрос куда более сложный, чем может показаться на первый взгляд. В принципе, я не имею ничего против общения с противоположным полом как такового. В конце концов, я молодая, свободная девушка, и в моем положении вполне естественно проявлять интерес к парням. Но в то же время после отъезда Соколова в армию я чувствую в груди какую-то сосущую пустоту, которую, я уверена, не сможет заткнуть никто, кроме него. Я не думаю, что по-прежнему влюблена в лучшего друга, просто с ним все очень непросто. Тёма — это Тёма, мое благословение и мое проклятие, моя тихая гавань и мой вулкан, время от времени извергающийся прямо в сердце. Я привязана к нему толстыми нитями общего прошлого, но вместе с этим ощущаю растущую пропасть между нами. И дело тут не только в том, что мы полгода не виделись, но еще и в том, что у нас нет будущего. Да, я, наконец, готова признать, у меня и Артёма Соколова нет совместного будущего. Он по-прежнему встречается с Дианой, которая преданно ждет его из армии, и у меня нет никаких оснований полагать, что после дембеля предпочтение Соколова резко изменится в мою пользу. Он уж не раз выбирал ее. И, вне всяких сомнений, выберет снова. Так почему я все еще держу образ лучшего друга в голове? Почему засыпаю и просыпаюсь с мыслями о нем? Почему сама держу себя на этой болезненной привязи? Не пора ли мне уже на свободу? Карие глаза Феда с болезненным вниманием жгут мне щеку. Он ждет моего окончательного ответа, и времени на раздумья больше нет. «Да, я с удовольствием схожу с тобой в кафе». Вздергиваю уголки губ. «Спасибо, что пригласил». Возможно, из этого свидания ничего путевого не выйдет, но, по крайней мере, я сделала шаг к освобождению. Еще пара таких шагов, и путы, связывающие нас с Артемом, оборвутся. Мы станем просто друзьями, без всяких недомолвок и завышенных ожиданий относительно друг друга. И это, черт подери, будет прекрасно.